как он сажал грушу. Мужик продавал на базаре груши, чрезвычайно сладкие и душистые, и цену на них поднял весьма изрядно. Даос в рваном колпаке и в лохмотьях просил у него милостыню, все время бегая у телеги. Мужик крикнул на него, но тот не уходил. Мужик рассердился и стал его ругать. «Помилуйте, — говорит даос, — у вас их целый воз, ведь там несколько сот штук. Смотрите, старая рвань просит у вас всего только одну грушу. Большого убытка у вашей милости от этого не будет. Зачем же сердиться?» Те, кто смотрел на них, стали уговаривать мужика бросить монаху какую-нибудь дрянную грушу. Пусть где уберется. Но мужик решительно не соглашался. Тогда какой-то рабочий, видя все это и устав от шума, вынул деньги, купил одну грушу и дал ее монаху, который поклонился ему в пояс и выразил свою благодарность. Затем, обратясь к толпе, он сказал: «Я монах, я ушел от мира. Я не понимаю, что значит жадность и скупость. Вот у меня прекрасная груша. Прошу позволения предложить ее моим дорогим гостям». «Раз получил грушу, — говорили ему из толпы, — чего ж сам не ешь? Да мне нужно только косточку на семена». С этими словами он ухватил грушу и стал ее жадно есть. Съев ее, взял в руки косточку, снял с плеча мотыгу и стал копать в земле ямку. Вырыв ее глубиной на несколько вершков, положил туда грушевую косточку и снова покрыл ямку землей. Затем обратился к толпе с просьбой дать ему кипятку для поливки. Кто-то из любопытных достал в первой попавшейся лавке кипятку. Даос взял и принялся поливать взрытое место. Тысячи глаз так и вонзились и видят. Вот выходит тоненький росток. Вот он все больше и больше. И вдруг это уже дерево с густыми ветвями и листвой. Вот оно зацвело. Миг, и оно в плодах. Громадных, ароматных, чудесных. Вот они уже свисают с ветвей целыми пуками. Даос полез на дерево и стал рвать и бросать сверху плоды в собравшуюся толпу зрителей. Минута, и все было кончено. Даос слез и стал мотыгой рубить дерево. Трах, трах! Рубил очень долго, наконец срубил, взял дерево, как есть, с листьями, взвалил на плечи и, не торопясь, удалился. Как только даос начал проделывать свой фокус, мужик тоже втиснулся в толпу, вытянул шею, уставил глаза и совершенно забыл о своих делах. Когда даос ушел, тогда только он взглянул на свою телегу. Груши исчезли. Теперь он понял, что то, что сейчас раздавал монах, были его собственные груши. Посмотрел внимательнее. У телеги не хватает одной оглобли, и притом только что срубленной. Закипел мужик гневом и досадой. Помчался в погоню по следам монаха. Свернул за угол. Глядь, срубленная оглобля брошена у забора. Догадался, что срубленный монахом ствол груши был не что иное, как эта самая оглобля. Куда девался даос, никто не знал. Весь базар хохотал. Послесловие рассказчика. Мужичина грубый и глупый. Глупость его хоть рукой бери. Поделом смеялся над ним базар. Всякий из нас видел этих деревенских богачей. Пусть лучший друг попросит у него риса, сейчас же сердится и высчитывает. Этого де мне хватит на несколько дней. Иногда случается его уговаривать помочь кому-либо в беде или накормить сироту. Он опять сердится и высчитывает, что этого, мол, хватило бы на 10 или 5 человек. Доходит до того, что отец, сын, братья между собой все высчитывают и вывешивают до полушки. Однако на разврат, на азартную игру, на суеверие он не скупится, о нет, хотя бы на это ушли все деньги. Ну-ка пусть его голове угрожает нож или пила, бежит откупаться без разговоров.